Евреям-обывателям это было на руку, говорили некоторые из моих друзей. Они ведь так падки на прославление их, да еще кем, высшим начальством завоевателей. Немецко-австро-венгерское командование их действительно поблагодарило, равно как и главари этого гнусного контрреволюционного заговора. Конечно, это правдивое освещение роли еврейской роты в заговоре было криком душевной боли тех, кто так много потрудился в борьбе против антисемитизма, и кого евреи не только арестовывали, идя рука об руку с антисемитами на это гнусное дело, но готовы были охранять до вступления в гуляй-поле немцев, австро-венгерцев и шовинистов, прямых погромщиков, украинцев, чтобы затем выдать их на казнь палачам. Заглушить эту душевную боль, товарищи, было невозможно, находясь в бездействии. У многих на конференции эта боль была так сильна, что некоторые плакали. Но никто, конечно, не помышлял о погромах, о мести евреям за это гнусное дело некоторых из них. Вообще, все те, кто называют махновцев погромщиками, лгут на них, ибо никто, даже из самих евреев, никогда так жестоко и честно не боролся с антисемитизмом и погромщиками на Украине, как анархомахновцы. Мои записки докажут это неопровержимыми фактами. Видя, что душевная боль и настроение отчаяния, охватившее почти всех моих друзей, начинают все больше отодвигать на второй план дело обсуждения задач, в которых конференция наша должна была разобраться, сам начинал болеть той же болью. Я употребил все свои усилия на то, чтобы преодолеть этот наплыв чувств, и снова поставил перед конференцией один основной вопрос. Возвращаемся ли мы на Украину, в свои районы, или же мы остановимся в каком-либо из городов России и вот так, как сейчас, будем собираться и хныкать о том, что было, чего уже не вернуть и не исправить. «Возвращаемся, возвращаемся, все возвращаемся!» — посыпались один за другим совершенно бодрые голоса всех тех, кто всего минуту назад сидел на стуле, притаившись, как будто его и нет в зале. Затем мы поставили перед собой еще три вопроса, которые были разрешены нами в положительном смысле. Вот эти решения. Первое. Мы возвращаемся в свой район нелегально и организовываем среди крестьян и рабочих инициативные группы по 5-10 человек чисто боевого характера, чтобы через них втянуть широкое трудовое крестьянство в борьбу против немецко-австро-венгерских экспедиционных армий и Украинской Центральной Рады, стараясь в каждом случае общественного возмущения против этих контрреволюционных завоевателей быть в гуще этих возмущений, придавая им более определенный решительный характер. Второе. Возвращение всех нас в свой район не может быть одновременным. Однако первые же товарищи, очутившись в нем, должны ознаменовать свое благополучное возвращение организацией беспощадного индивидуального террора против командного состава немецко-австро-венгерских армий и отрядов Украинской Центральной Рады, а также организацией коллективных крестьянских нападений на всех тех помещиков, которые в дни земельного передела и отобрания у них излишнего живого и мертвого инвентаря бежали из своих усадеб, а с нашествием экспедиционных армий и подсобных им отрядов Рады возвратились снова в свои усадьбы. В задачу крестьянских нападений на помещиков должно на первых порах входить уничтожение как самих помещиков, так и тех штабов помещицких карательных отрядов, которые, по заявлениям приезжающих оттуда крестьян, имеют в своем распоряжении особого рода отряды из регулярных немецко-австро-венгерских армий. Целью этих контрреволюционных штабов является руководство отобранием от крестьян земли, живого и мертвого инвентаря, шамполование, порка и расстрелы непокорных. Целью нами намечаемых организованных крестьянских нападений на помещиков, на осевшие у них эти штабы и их отряды, должно явиться а. обезоруживание помещиков, их штабов и отрядов, б. конфискация их денежных средств, убийство тех из них, кто так или иначе причастен к шамполованию, порке и расстрелам крестьян и рабочих. Причем установлением их виновности в этих злодеяниях должен служить опрос крестьян тех сел и деревень, где эти господа устраивают свои самосуды или содействуют немецко-австро-венгерскому командованию устраивать таковые.